«Потише, ублюдок!» — рыкнул Высокий и завел правую руку за другую деревяшку. «Держи!» «А может, ты подержишь, длинный черт? Думаешь, ты везде и всегда первым должен быть?» Понесло с пьяным озлоблением Хлюпика. У него даже безвольная нижняя губа вдруг выпятилась вперед, а болтающийся на плечах огромный пиджак стал похожим на лихую бурку. «Да ладно, всем обломится!» — успокоил его Высокий. «Подержи-ка, я очки подыму». Он нагнулся, и Люба, излопчившись, ударила его ногой в грудь. Он даже сел на кафель, вздохнул тяжело и обиженно, нацепил очки и только после этого встал и резко наотмашь ударил ее ладонью по щеке, снова сжал горло. «Сейчас ты у меня!» Люба увидала, что с Высоким что-то произошло, что он снова перепугался. Видно, он вообще был из породы трусливых людишек. Она даже обрадовалась, несмотря на то, что Хлюпик Витюня висел сзади гири на руках. Еще не все потеряно, еще можно от них ускользнуть. «Ну чего ты, не хочешь? Дай страждущим!» — заорал на Высокого Хлюпик. «Ослаб, что ли?» Высокий снова задрал подол, на этот раз чуть не до шеи, но снова его руки безвольно повисли, а в глазах еще сильнее промелькнуло нечто, похожее одновременно на страх и растерянность. Видно, он на секунду протрезвел, и тут на его плечо легла здоровенная ручища, мокрая, оставляющая темное пятно, расплывающееся из-под пальцев. И Высокий отлетел к подоконнику. «Пусти, профессионала!» — прокомментировал дело словами Толяня. И добавил беззлобно: «Щенок!» Он задрал платье еще выше, сжал обеими руками полные груди, но тут же выпустил их. И опять. Одна рука сдавила горло жертвы, другая скользнула ниже, вцепилась в край трусов. Рванула, да так рванула, что затрещала легонькая тоненькая ткань и полетела обрывками куда-то в угол. Люба увидала его глаза, пустые и безумные одновременно, и поняла: пощады не будет. Поздно. Она сама была виновата, ведь уйти надо было сразу там, из аудитории. Теперь все. Он навалился на нее медведем, уткнулся губами в шею, но не целуя, а надавливая, прижимая голову к шершавому дереву. Мокрые, растрепанные волосы полезли Любе в лицо, в глаза. Теперь она вообще не могла кричать, теперь она была на грани обморока. Перед глазами все мельтешило, кружилось. Сердце стучалось с такой бешеной скоростью, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди или остановится в изнеможении. Она ничего почти не чувствовала. И все же, когда в ноги вцепились две грубые, нещадящие лапы, впились в мякоть цепкими стальными пальцами, раздвинули, грубо, бесцеремонно, словно нечто неживое. Она вскрикнула, но тут же захлебнулась слезами, умолкла. Они делали с ней, что хотели, но она была бессильна. Если бы Хлюпик Витюня знал, что она сейчас чувствует, он бы выпустил ее руки. Не было никакой нужды заламывать их, удерживать совсем не было. Огромный Толяня, медведеобразный и невменяемый, терзал ее долго. А отвалившись, опять долго пил воду из-под крана, мочил голову, Высокий сжался у подоконника, поглядывал на дверь. «Ты че, падла? А ну давай, иди, держи!» — злился на него Хлюпик. «Не можешь, другим не мешай!» Толяня, напившись, ухватил жертву за руки и великодушно бросил Хлюпику. «Не сопи, Витюнчик, давай-ка оприходуй девочку в честь этого торжественного дня ее сдачи в эксплуатацию, но живей только, еще застукают!» Он понемногу трезвел, голос звучал почти нормально, но рожа... Что у него была за рожа? Вся перекошенная, красная, изможденная, будто он пил уже неделю кряду, не просыхая. Люба висела в полуобморочном состоянии, и все же по ней прокатилась волна дрожи, еще одна волна, когда ее тело ног коснулись потные, холодные ладошки Хлюпика. Она дернула коленями, подтянула их вверх, чуть не к подбородку, но Хлюпик с легкостью играючи развел их руками. А дышащий перегаром буха Толяня так сдавил горло, что все поплыло перед глазами, резко стемнело. Она потеряла сознание. Хлюпик испугался был, отстранился, но Толяня его приободрил. «Все путем, Витюнчик, давай работай, так даже верней». Последние слова долетели до нее словно сквозь вату, и все пропало. Очнулась она у тех же Козлов. Наверное, прошло совсем немного времени, но в туалете стоял дым коромыслом. Кто-то на кого-то орал, кто-то с кем-то дрался. Она ничего не могла понять, всматривалась, думала, что все и снится, что это наваждение какое-то, нереальность. «А ты, сучара!» — орал Толяня. «Может, ты еще нас заложить хочешь? Ну уж нет, падла, будь ты хоть импотент законченный, но если ты не трахнешь эту кошелку тут же при нас, я тебя по стене размажу». «Заткнись!» — выкрикнул Высокий, но выкрикнул как-то тихо и неуверенно. Толяня врезал ему под подбородок и тут же ткнул кулаком в живот, добавил коленом. Хлюпик налетел сбоку, засадил по уху, да так, что у Высокого опять слетели очки. Он поморщился, скривился. «Сам гад все затеял, сам начал, а теперь нас под статью подвести хочешь? Продать?» — хрипел Хлюпик. «Ну уж нетушки, считаю до трех». «Чего? Я тебя раздавлю, клоп!» — Высокий взъярился. Но это была последняя вспышка ярости. Он не мог больше сопротивляться. «Ладно», — проговорил совсем тихо, с дрожью в голосе. «Пропадать так с музыкой». «Но то-то!» — Толяня смазал для порядка Высокого по макушке, совсем легонько, скользячкой. А тот пригнулся, словно от настоящего удара. Видно, нервы сдавали.